Что может групповой естественный отбор? Групповой брак приводит к близкородственному скрещиванию и делает через несколько поколений всех членов группы близкими по набору генов. В такой ситуации не столь важно, чье, мое или твое потомство выжило, я или ты погиб преждевременно, ведь если мы члены одной группы, твои дети несут мои гены, а мои дети твои. У общественных насекомых использование этого генетического фокуса зашло так далеко, что за всех сестер размножается одна, а остальные бесплодны. В такой ситуации начинает действовать особая форма естественного отбора – групповой отбор. При нем соревнуются между собой близкородственные группы в целом, а не особи по отдельности. Эволюционно важен успех группы, а не особи. Значит, отбор может вырабатывать такие приспособления и программы поведения, которые одной особи невыгодны, но выгодны группе. Например, возможна программа «Сам погибай, а товарища выручай» или «Защищай всех детей группы как своих». Самые интеллектуальные особи, склонные к отвлеченному познанию окружающего мира или к изобретательству, могут быть не самыми плодовитыми. Но если группа, используя их достижения, прогрессирует и побеждает в конкуренции с другими группами, растет численно и отделяет от себя новые группы, гены интеллектуалов успешно и во все большем числе передаются в следующие поколения. У общественных насекомых, термитов, пчел, ос, шмелей и муравьев, групповой отбор создал потрясающе сложные врожденные программы организации общества, семьи и изготовления пищи и жилищ путем сложной деятельности с разделением труда между особями. У человека тот же отбор так усилил его интеллектуальные способности, что позволил им стать основной по объему и сложности частью поведения. Близкородственное скрещивание имеет тот недостаток, что проявляются неблагоприятные для популяции мутации, становясь гомозиготными. Рождается много нежизнеспособных особей. Но если отбор уничтожает их, это не страшно. Зато точно так же легко переходят в гомозиготное состояние новые, ценные для процветания мутации. Они тут же проверяются в действии и могут быстро накапливаться в генофонде популяции. Это и происходило с человеком в моменты его быстрой эволюции. Фокус группового отбора человека и его роль в происхождении понял Чарльз Дарвин, а современная генетика его подтвердила.